21 мая 1992. Дорогой друг, учебный год подходит к концу. Осталось еще около месяца. Но выпускникам, сестре и Сэм с Патриком, осталось всего пара недель. Потом у них будет выпускной и вручение аттестатов. И все они заняты дальнейшими планами. Мэри Элизабет позвала на выпускной своего нового парня Питера. Моя сестра Эрика. Патрик пойдет с Элис. А Крейг на этот раз согласился пойти с Сэм. Они даже сняли лимузин и все такое. Не моя сестра. Она со своим парнем поедет на его машине, Бьюике. Билл в последнее время стал очень сентиментальным, потому что понимает, что его первый год в качестве учителя подходит к концу. По крайней мере, так он сказал. Он планировал переехать в Нью-Йорк и писать там пьесы, но сказал мне, что не думает, что все еще этого хочет. Ему нравится преподавать английский, и на следующий год он думает взять на себя еще и театральное искусство. Наверное, он много об этом думал, потому что не давал мне новых книг с тех пор, как я прочитал «Постороннего». Но он попросил меня посмотреть некоторые фильмы и написать эссе о своих впечатлениях. Вот эти фильмы. «Выпускник», «Гарольд и Мод», «Моя собачья жизнь» с субтитрами, «Общество мертвых поэтов» и фильм под названием «Невероятная правда», который я еле нашел. Я посмотрел все фильмы за один день. Это было здорово. Эссе, которое я написал, было очень похоже на мои предыдущие эссе, потому что все произведения, которые Билл дает мне почитать или посмотреть, похожи, кроме «Голого завтрака». Кстати говоря, он сказал, что дал мне эту книгу, потому что тогда только расстался со своей девушкой и пребывал в философском настроении. Наверное, поэтому он грустил, когда мы обсуждали на дороге. Он извинился за то, что позволил своей личной жизни повлиять на профессиональную. И я простил его, потому что не знал, что еще делать. Странно думать о своем учителе как о человеке, пусть даже это и Билл. Наверное, они с его девушкой уже помирились. Теперь они живут вместе. По крайней мере, так он мне сказал. В школе Билл дал мне последнюю книгу на этот год. Это очень длинная книга под названием «Источник». Когда Билл дал мне ее, он сказал: «Когда будешь читать эту книгу, настраивайся скептически. Она прекрасная, но постарайся пропустить ее через себя, а не впитывать». Мне кажется, Билл иногда забывает, что мне 16, но мне это нравится. Пока я не начал ее читать, потому что отстаю по другим предметам из-за того, что так много времени проводил с Патриком. Но если я подтянусь, то закончу свой первый год старшей школы на отлично, и это меня радует. Я мог бы попрощаться с отличной оценкой по математике, но мистер Карло сказал мне перестать постоянно задавать вопросы и использовать формулы, что я и сделал. Теперь по всем тестам я набираю высшие баллы. Знать бы мне, как работают все эти формулы. Честное слово, я об этом понятия не имею. Я думал о том, что в первый раз написал тебе, потому что боялся идти в старшую школу. Но сейчас все хорошо, и это забавно. Кстати говоря, Патрик перестал пить с того момента, как увидел Брэда в парке. Думаю, ему стало лучше. Теперь он только хочет выпуститься и пойти в колледж. Я встретил Брэда в понедельник после уроков, когда отбывал наказание. Он выглядел как обычно. С любовью, Чарли.